сочетал по любви, чьи сердца его верой полны. Согласились идти по пути, все невзгоды встречая нести. Много разных сердец, но одно, лишь одно к тебе ласки полно. Всех дороже оно и родней, это сердце любимой твоей. Много разных сердец, но одно, лишь одно к тебе ласки полно. Всех дороже оно и родней, это сердце любимой твоей. Загрустишь, и оно загрустит. Не доспишь, и оно не доспит. Стереги ты его, не бросай. Все прости, все дай, не разбей ты его, не взначай. Береги ты его и ласкай. Стереги ты его, не бросай. Все прости, все дай, не разбей ты его. Сердец, но в одном, лишь в одном твой приют и твой дом. Сыноже, но и родни, это сердце любимое твоей. Не изменит оно, не сожжет, все ценит в тебе, все поймет. А постигнет ли в жизни беда, не оставит тебя никогда. Не изменит оно, все ценит в тебе, все поймет, а постигнет ли